Для дочери в ресторане оформил и оплатил доставку самого крутого ноутбука, который она выбрала из каталога Центурии, ударопрочного. Дежурный обещал сделать в лучшем виде. Еще бы, для них я теперь главный дилер. Братья Иван и Алексей смотрели выжидательное. Объяснил, что уже есть контора, которая поставила чудо на коммерческие рельсы, и я в ней тружусь. Мне позволено помогать только родне, а они прикрывают за отдельную плату. Хорошо посидели. После минималистических архитектурных решений Мирании, приятно было побыть в цивилизации. Хотя это громко сказано, осознавая образ жизни галактики, я понимал, насколько разрушительный путь выбрало человечество. Отрицая свою принадлежность к природе, отдаляясь от корней и придумывая странные понятия, люди направлялись к своей гибели. Вычислитель подмечал общность факторов, ключевые точки и делал прогнозы на исход. Причем я не просил. Ядро уловило мое беспокойство за родных, и теперь судорожно перебирало варианты выхода из тупика. Но взглянув на бодрых прадеда с моей стороны и счастливую прабабушку Алины, я усилием воли остановил все посторонние процессы. У меня есть ради кого бороться, и думаю, такой я не один. Тигр тоже непрост. Сергей постоянно что-то мутит, вон антиквариатом торгует, получая земную валюту. Значит, есть какие-то дела. Не суетиться и двигаться в нужном направлении. Главное — расчет и планомерность. Революции никто не любит. Правильно сказали классики. Революция, растянутая по времени, называется эволюцией. У меня точно время есть. Осталось им обеспечить родственников. Напоследок, озадачил отца просьбой найти приличный генный институт, который окажет мне помощь в работе. Я расцеловал женщин, обнял мужчин и отбыл в миссию по спасению мира, оставив их веселиться. Заранее оплатил все счета в ресторане, попросив тех вернуть деньги родственникам. Выделив денежную помощь дочери и жене, с чувством выполненного долга направился к знакомому такси. Осталось добраться до своего транспорта. Там и отосплюсь. Оно того стоило. Глава 20. Важные научные подходы. Такой роскоши, как в прошлый раз, нам не предоставили. Отправляли обычной почтой, разобрав на составляющие, чем я не преминул воспользоваться. Хоть 1%, но в копилку развития центральной нервной системы внес, в этот раз без последствий по прибытию, ведь операцию осуществлял Красн лично. Я напомнил ему, что являюсь его научным сотрудником, и не стоит снижать мою эффективность, даже хорошими шутками. В итоге перед очередным марафоном в 14 дней имелись следующие показатели. 1. ЦНС — ускорение обработки сигналов, 60. 2. Органы чувств — усиление периферического обзора, 71. 3. Железы внутренней секреции — общее развитие, 148. 4. Периферийная нервная система — дублирование ЦНС, 53. 5. Сердечно-сосудистая система — замедление сердечного ритма, 90. 6. Опорно-двигательная система — каркас скоростного развития, 90. 7. Дыхательная система — каркас дыхательной системы скоростного типа, 90. 8. Пищеварительная система — усиление пищеварительных ферментов, всеядность, 47. 9. Иммунная система — общего сопротивления астральному паразиту, 93. 10. Выделительная система — общего сопротивления астральному паразиту, 77. Закреплена расовая специализация — повышение сопротивления астральному фону и универсальная адаптация организма в агрессивной среде. Изменения возможны в пределах 1 при телепортационной реконструкции. Данные по учебным программам. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой, 92. 2. Генетическая модуляция, 74. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни, 82. 4. Общая фармацевтика неуглеродных форм жизни, 15. 5. Оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем, 83. 6. Телепортационное реконструирование, 22. Усвоение части теоретической базы, требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. Мутационные процессы. 1. Независимый нервный мышечный рефлекс адаптировано, 91. 2. Тепловизионное зрение адаптировано на 31. 3. Улучшение слуха адаптировано на 9. Цифры ожидаемые, но спорные, особенно физическая составляющая. После резкого роста, неожиданный стопор в развитии, даже небольшой откат, хотя развитие вне астральной среды именно этих показателей было главным требованием. Мне думается, что излишняя стимуляция организма химией создала имитацию астрального фона. Вон показатели мутаций в этот раз у легионеров откатились не более 30%. Там еще предстоит подробный анализ полученных замеров, но скорее всего ничего нового. Скорее всего, даже сопоставив подробный поминутный отчет жизнедеятельности астронавтов в недельный период отдыха с динамикой регрессии мутационных навыков, мы обнаружим активное использование способностей. Применение мутаций в тренировках не давало мозгу считать их бесполезными. Другое дело моменты расслабленности. Тогда естественно регрессии происходил. У меня наблюдалась подобная картина, но с вариациями. Мои мутации были внедрены с минимальным использованием астры. Вещество выступало исключительно в роли катализатора. Дальше расчет генетическим модулем необходимого строительного материала, то есть аминокислот. Тем более предварительные материалы по развитию имелись в мутационных базах рейдеров. Оставалось лишь заполнить пробелы. Между прочим, мои данные были высоко оценены системой. Я получил по 30 баллов лояльности за расширение информационной базы. Тут есть широкое поле для действий. Оставалась неясная ситуация по слуху. Уже десятки раз была пропущена через анализатор схема внедрения, и не было однозначного ответа на статичное состояние показателей. Мы вывели три версии. Моя заключалась в необходимости нестабильного фона для развития навыка, а стабильность связана с низкими показателями адаптации, который не воспринимался организмом, как постороннее вмешательство. Йон предположил, что происходит последовательное снятие генетических блокировок для данной мутации. Следующий шаг требует повторной инициации для преодоления пороговых значений, а снижение не произошло по причине активных тренировок. В крайнем случае изменения измерялись в тысячных долях, не фиксируемых аппаратурой, или маркировались, как статистическая погрешность. Третий эксперт в лице ядра разводил в стороны несуществующие руки и сообщал, что хрен знает, почему происходят данные непотребства, не поддающиеся внятному анализу и машинной логике. В итоге истина могла располагаться посередине, а возможно по заветам секретных материалов рядом, то есть в другой стороне. Совместный совет ученых мужей постановил найти еще одного добровольца, а лучше двух, для проведения научно-изыскательских попыток обнаружения искомой истины. Поучаствовать вызвались все. Поэтому перед рейдом группа легионер активно ворошила гнезда летучих мышей, в первую очередь извлекая генетически заряженную астру. Второй целью была добыча образцов для исследования. В-третьих, мне поступил контракт на их уничтожение. 5 гнезд, в целом более, чем необходимо и удобно. Первым был испытан новый способ принудительной мутации на глине. Ему, как сенсору, улучшение слуха было на пользу. Проводил одновременно со своей процедурой через параллельное соединение. В этот раз использовали людскую химию. Решил отойти от предыдущих протоколов, где целиком полагался на эффект сама. Вышло немного дороже, но эффективнее. Мутация стала, как влитая. Причем у Макса сразу с 20% адаптацией. Моя выросла до тех же 20%, частично подтвердив версию Красна. Кристаллоид по-любому более опытен в этих вопросах, но требовались еще данные. Полностью оправдалось мнение ядра о нелогичности происходящего. Впрочем, непонятные процессы были хорошим признаком. Значит, мы движемся в правильном направлении, и есть с чем работать. На очереди был тигр. За этой беготней прошли сутки. Действительно, мутация проходила в 4 этапа. Первым было ее завершение и встройка в организм, с адаптационным ростом до 20%. Причем я не получал прироста слуха, будучи оператором при повторном внедрении. Проведя через процедуру встройки всех, я получил заветные 50% на следующем этапе, контролируя процесс для Макса. Дальше пришлось потратить драгоценную химию для подтверждения предыдущих результатов. Ядро не могло вести две различных мутации одновременно. Единственным плюсом стало возвращение тепловизионного зрения к потерянным 53%. В итоге приходилось прогонять всех сначала до 50, потом до 89%. Финальными цифрами для всех, кроме меня, стали 95% внедрения. Я получил свои 100. Оказалось, что это не банальное усиление слуха на 80%. Это полноценное эхолокаторное восприятие. И без наличия вычислительного модуля или продвинутых мутаций мозга, серое вещество может выкипеть от нагрузки. Единственный, кто мог достичь моих параметров, был Глен, но ему требовалось улучшение навигационного модуля, перепрошивка под новые возможности тела. чем он и занялся в медицинском блоке. Остальные словили синхронизационный период в двое суток, поэтому активно занялись уничтожением местной флоры и фауны, ведь норма сдачи астры в кристаллах в 7 раз меньше, чем в обычной жидкой форме, и рисковать штрафами никто не хотел. Требовалось выполнить минимальные условия работы. О причинах изменения планов доложили в корпорацию, при этом зарегистрировав новый тип мутации в базе, получив заслуженное премирование. Поэтому я стал богаче еще на 80 баллов лояльности. 30-ку за сам процесс и 50 получили добровольные участники эксперимента. Отдельный информационный пакет ушел на красна и азиатских коллег. Закончив с научной деятельностью, я поскакал в знакомое кафе. Сом был на месте, Лиза пропадала на кухне. По ее рыкам, было понятно, опять планируется наплыв клиентов. Ёп, какие люди. Закрыл за сутки контракты. Бля, молодец, только это, других нет. Развел руками землянин. А что так, удивился я. Реи сами горят желанием лезть в туннели. Этого, бля, не знаю. Но тут, это, старосты сказали, тебе не давать работу. Продолжил меня удивлять Сом. Мутные они какие-то. Ты им не успел ничем подгадить, наоборот, меня поблагодарили. Комендант Рирк даже скидку на транспортировку дал. Тогда поговори с ним, может он что-нибудь и подскажет. Необычно серьезно произнес астронавт. А кроме Риев нет никого из местных, чтобы с ними иметь дела, не оставлял надежды на заработки. Можно, ёб, попробовать. Тут, это, община мерпов есть, но у них, на, сложные задания, очень. Не стал убивать мою надежду землянин. Правда, бля, наводки дают до метра. Интересный вариант, поддержал бармена. Они пауками торгуют, сувениры, на, нужны будут тушки. Они их потом живым родственникам доставляют. Но, бля, любви потом у арахнидов не жди, предупредил Сом. Цена вопроса, заинтересованно посмотрел я на собеседника. 500 за тушку, брать нужно за периметром. Местных, бля, они повыбивали. Охотничий трофей. Живым для совершеннолетия нужно доказать свою удаль, ёб, посетовал грустно землянин. Весь бизнес с реями херит, связывайся. Если есть цели рядом со 101-м фортом, бери не задумываясь. От моего лица. Предоставил вводные для посредника. Рассоришь девчонку со всеми родственниками, напряженно произнес землянин. Было бы с кем ссорить. Я все долги перед родом закрыла. Пусть катится куда хотят, мне же веселее будет. Промурчала половину на родном, половину на корпоративном Лиза, не уверен за точность перевода. Ядро немного притормаживало, видимо наблюдалась непередаваемая игра слов со стороны девушки, и далеко не самая безобидная, судя по побледневшему ухажеру. Принял, сделаю, в течение 3 часов направлю информацию. Ты куда сейчас, поинтересовался Сом, в 101-й, как нетрудно догадаться, все равно пока новая способность на синхронизации. Пока дойду, обкатаю. Хочу сгонять за периметр ненадолго, сделать норму. На этом беседа исчерпала себя. Получив оплату в 500 кредитов, я 15 потратил на вкуснейший обед, привычно проверив состояние огнестрела, который до сих пор оставался неудел. С летунами хватило холодного оружия, поэтому бдительно разобрал и собрал АК, не избежал этой участи и пистолет. Повторно дозарядив оба ствола и доукомплектовал магазины, после чего рванул к привычной точке дислокации, предварительно получив одобрение командира. Причины тоже сообщил. Логичным итогом стал приказ не портить отношения с котами. 8 часов бега вышли познавательными. Периодически я закрывал глаза и пробовал перемещаться в пространстве по звуку. Выходило через так себе. Не хватало четкости и понимания, только прекрасная координация и недельный опыт тренировочных боев не давали мне получать повреждения. Зато вычислительный модуль был счастлив. Второй поток сознания постоянно фиксировал все вокруг. К исходу 4-го часа голова напомнила о своем существовании. Ядро зафиксировало пару лопнувших сосудов в головном мозгу. Экстренное уменьшение регенератора 2-го номера. 30 кредитов в копилку баловства. И чуть не сорванная научная экспедиция. Усмирив вычислитель, я продолжил бег. Теперь перемещение было стремительным. Никаких лишних движений. Приятно ощущать себя хищником. Даже если знаешь, что это иллюзия. Разум четко осознавал собственные силы. За периметром были монстры, многократно превосходящие возможности модифицированных людей. Астронавты были всего лишь крысами на планете, которые таскали крошки со стола. Но этих крошек было достаточно, чтобы двигать вперед галактическую цивилизацию. За столь уничижительными рассуждениями миновали километры, и я уже стучался в дверь коменданта. Судя по спокойному лицу, он меня ждал. «Приветствую, Рирт. У меня серьезный, но короткий разговор». Поздоровался с котом. «Знаю, тянуть не буду. Мы пробили по базам твои сведения. Ты проект атлантов. Они работают в сцепке с дельфинами. Поэтому мы не можем помогать тебе, даже с учетом собственной выгоды», – печально ответил кошак. «Даже так, неужели я угроза в соревнованиях для могучих фрионов?» Немного саркастически удивился я. «Приказ сверху. Атланты всегда умели удивлять, да и вы люди тоже. Поэтому общины сократили к минимуму все возможные неофициальные контакты», – подтвердил мои догадки Рирт. «Понял, принял, но не одобряю», – выразил свое мнение. «Но покормить путника вы можете. Это запросто. Пойдем, я тоже перекушу», — пригласил комендант. «Угощу тебя мясом зеленого паука. Очень ценю оказанную честь, но для меня оно будет ничем не лучше обыкновенного. Так что отдай отличившимся по службе. Меня уже просветили. Я не в обиде на тебя. Если будут контракты на истребление неудобной фауны, направляй их моему посреднику». «Будут. Мраки в последнее время активизировались. Еще 3 гнезда. Ставка стандартная», — обрадовал Рирт. «Тем более это ваши монстры с Земли, а с этого места поподробнее», — встрепенулся после услышанных слов. «Программа повторного биологического заселения для поддержания титра астральных планет. Куратор из шоссы», — начал вещать довольный котяра. «К нам постоянно забрасывают массу новых биологических видов. Большая часть с вашей планеты. Самое большое разнообразие в обитаемой галактике. И как результаты?» — поддержал запал коменданта. «Отличные. Освободили планету для колонизации. За нее, кстати, идет борьба», — продолжил просвещать меня комендант. «А что за фишка про освобождение планеты?» — зацепился я за главное. «Самым редким ресурсом в галактике является органика. Чистая, незараженная астрой. Поэтому каждая вторая терраформированная планета отдается под фермы. Обычно это пространство на 3/4 занятое водой с огромным количеством водорослей и насекомых. И обитают там гибриды ШАС. Их там откармливают для последующих работ. Еще и остается остальным. С приходом человечества с органикой стало совсем хорошо. Новые виды, генетические цепочки и сырье», — увлеченно вещал довольный кот. «То есть корпорации не могут вывести новые виды растений и животных?» — удивился я. «Могут, но только на базе уже имеющихся. Там же миллионы комбинаций нужно перебрать для получения жизнеспособного объекта. Пустая трата ресурса. Плюс множество клеточных блоков», — ответил Рирт. «А у вас готовые образцы. Все-таки вы счастливчики. Второй раз забываю, что ты ученый. Значит, основная плата от Земли – наше биологическое разнообразие», — уточнил информацию. «И растительное. В первую очередь, хлорелла и спирулина стали спасением для галактики. По сути, паразит, а сколько пользы приносит. И ваши мухи, злобные твари, выдавили всех конкурентов на фермах. Очень им нравится вонючее болото шасов», — рассмеялся комендант. «Удивительно, как человечество талантливо. Даже здесь мы умудрились низвергнуть весь наш прогресс до простого дерьма, опосредованно способствовали засиранию планет», — печально рассмеялся от услышанного. «Ну, не все так плохо, еще вы огнестрельное оружие ввели в оборот», — ехидно успокоил меня вредный кошак. «Осталось вас научить пьянству, подсадить на биткоины, инстаграм и блогерство, и считай, миссия по привнесению счастья во вселенную человечеством будет выполнена», — не отставал в иронии от коменданта. «А если найдутся несогласные, мы на них психологов натравим, они точно убедят вас в правильности выбранного курса». «Действительно, только это и удастся пропихнуть, остальное занято корпорациями», — поддержал игру оппонент. «Ваша хаотичная денежная система точно не лучшее изобретение. Ладно, хорош уже нас стебать, давай поедим, и я пойду проверю, может, кто задание подкинул», — остановил веселый, но бесполезный обмен любезностями. Плотно пообедав за счет форта, я довольный переместился в сторону терминала. Новости вправду были отличными. Сенсорная разведка указывала на 2 гнезда в радиусе 10 километров от форта. Фигуранты неизвестны, но предварительно крупные особи. С моим вооружением цели приемлемые. Также было 3 контракта на летучих мышей, но в другой стороне от форта, в 50 километрах вглубь полиса. Взял все и арендовал транспортный контейнер со скидкой в 30%, так как операция была проведена по графе расчистка территории форта. Комендант явно решил сегодня извиниться по полной. Напоследок запросил данные по земной составляющей программы биологического заселения ШАС. Получился обширный список. Скачал все, тем более отдал всего тридцатку лояльности. Поставил задачу для ядра вычленить из общего числа образцов только имеющиеся номерания, направился на выход из укрепления. Сделал вывод, что корпорации не только таскают крошки со стола, но и периодически накрывают его. Поэтому астронавты скорее муравьи. Подняв свою самооценку, таким образом разложил контейнер в походное положение. Впереди много работы. И кажется, я нащупал пути решения. Глава 21. Важные совещания. Помещение было огромным, заполненным кислородом. Шестеро из совета девяти не смогли бы чувствовать себя комфортно в безвоздушной среде. Подошла срок волны намираний. Все идет практически по графику. Предлагаю отправить стандартный флот противодействия. Вынес без лишней раскачки альфа. Синеватые сполохи беспокойно перемещались по телу, похожему на классическое детское привидение. Думаю, наличие экспедиционного флота точно не понадобится. Усмехнулся представитель Иллидов. Действительно, не хотелось бы тратить лишние ресурсы на стандартное противостояние искусственному интеллекту. Мы постоянно отслеживаем пространство. Там лучшие сенсоры. Пока нет сигналов, предвещающих волну, мы предлагаем усилить группировку сил на околопланетной орбите. Не поддержал говоривших разумный, выглядевший как кристальный человек, только ростом 1,5 метра. Мы в частном порядке перебросили 5 пар разведывательных челноков. Прошлое противостояние нам не понравилось. У них появились способы обходить наши системы контроля. Хорошо было бы захватить образцы целыми. Как всегда, страхуетесь. Когда вы соглашались на стандартные протоколы, поддел кристаллоидов лаков представитель Аркан. Гуманоид выглядел, как облагороженный паук из аниме, имел почти человеческие руки и ноги с 3 пальцами, лицо только не имело ничего общего с людским, такие же паучьи черты, остальные 4 конечности располагались за спиной, при этом постоянно совершали непроизвольные движения. А ресурсами мы вас обеспечивать будем. У меня 3 общины на грани разделения. Может, вы вынюхаете хорошую планетку для нас? Организуете гнездышко в астероидном поясе. Первый раз, что ли? Тем более там полно отработанных объектов. Благодаря людям сейчас биомасса не проблема. Давай воду и углерод. Всему вас учить надо. Рассмеялся в ответ Флок. Арахнидов не любили. Не прям до состояния ненависти. Скорее, как соседа, который постоянно употребляет чеснок и лук, при этом не соблюдает границы личного пространства. Впрочем, это можно было отнести к Иллидам, которые, в отличие от пауков, сознательно раздражали членов Совета 9 корпораций. Надеюсь, все высказали стандартные приветствия друг другу. Проскрипел ШАС. Могучая корпорация была представлена еще в Совете добывающих корпораций, поэтому на 40 организаций приходилось 39 раз, и это была жизненная необходимость. Потребности инсектоидов мало кто мог покрыть, кроме них самих, а доверять другим роям насекомые не способны на генетическом уровне. Какой бы ни была проведенная эволюция, теперь займемся делом. Наши штурмовые бригады 3 года назад на Пране смогли скопировать большую часть кода управления реактором синтоидов. К Краге прорвались с инженерами Реев и Дари. Мыши смогли отсрочить взрыв, а Реи отследить управляющие алгоритмы. Сейчас мы усиленно тренируем этих разумных. По залу пронеслись смешки. Реи были не самые лучшие инженеры, способные только на простейшие действия. Дари не отличались атлетизмом и смелостью, в основном работая на космических станциях и кораблях техническим персоналом. А Краги вообще не считались бойцами. Даже после прохождения астральной инициации, меняющей тело на более мощное. Согласен, парадоксально, но именно такое сочетание добилось наибольшего прорыва за последние 115 лет. Именно такой период мы не можем уничтожить ни одной производственной базы искусственного интеллекта, произнес общеизвестную информацию Жук. В зале воцарилось молчание. Думаете, железяки играют с нами? Задал разумный вопрос Илион. Невысокий енот, мило насупивший мордочку. Ему не нравилась война, она не позволяла торговать. Их раса любила торговать. Небольшой флот постоянно курсировал возле узловых систем, попутно подбирая кристаллы астры в космосе. Корпорация предоставляла услуги космонавигации и астропоиска. Главные достоинства Илионов после инициации астрой. Несомненно, за последние 100 лет не было крупных сражений. Мы уверены, что в ближайшую волну будет огромное количество железок. Поддержали Арканов ионы. Ох уж это ваша кристаллическая солидарность. Огрызнулся Элит. Это просто логические выкладки на базе прошедшего периода. Мы тоже придерживаемся такого же мнения, ответила колония разумных бактерий. На самом деле эта аморфная масса в скафандре преобразовывала электромагнитные импульсы в звуковые волны. Впрочем, как и альфы, только последним не нужны были трансформаторы. И направим пятикратный флот прорыва, чтобы сократить количество возможных жертв среди неинфицированных. Молчание стало оглушительным. Лилит редко говорил, он либо соглашался, либо отвергал предложение при голосовании, но еще ни разу не ошибался. Даже альфы и ионы не всегда были точны в своих прогнозах. Мы предоставим утроенное количество оборонительных платформ, не хотелось бы собирать своих по всей системе. Разорвал молчание скрежетом представитель корпорации НИМ. Переводчик услужливо донес позицию шарообразных кристаллоидов. Они не поддавались астральной инфекции, как, впрочем, и Лилит, но были практически бессмертные, если, конечно, не попадали под дезинтеграционные орудия Альф. Такой опыт в истории Галактического Совета был. Корпорация заведовала платформами для ведения массированного огня, а также охраняли маршруты планеты от метеоритных атак. Да будет так, мы предоставим вчетверо больше линейных кораблей и возглавим сводную десантную группу. Предлагаю также увеличить их количество раз в 6. Привлечь все успешные группы и организовать тренировки для отработки взаимодействия, в том числе в безвоздушном пространстве, прорычал Гарн, человекоподобный медведь, слывший лучшим стратегом и тактиком современности. Интуиция, полученная при инфицировании Астрой, оттачивалась не одно столетие, и пока он находился в идеальной форме. Вообще медведи были довольно агрессивны и не любили все эти танцы с бубном. Разведка и обеспечение их волновали мало. Они требовали только предоставления нужных ресурсов. Гарны привлекались по факту военного противостояния. Но сейчас возникла необходимость медведям напрячься для достижения оптимального результата при не самых великих шансах на успех. Вот и решили. Теперь обсудим детали. Сведем все группы на Земле. Наиболее удобная точка для организации тренировок и быстрого переброса десантных сил. Подытожил Альфа. Ничего нового. Роли отыграны, как положено. План не нарушен, а совет чувствует свою значимость. Все идет по плану. Глава 22. Важные эксперименты. Простенький двукратный оптический прицел, специальный патрон для стрельбы на дальние дистанции, тепловизионное зрение, немного отваги и очень много слабоумия. Примерно такими словами можно описать мой план. Указанное на карте гнездо имело место быть. Состояло из самки паука, размером со взрослую львицу, и 7 самцов, чуть уступающих ей размерами, но в разы превосходящие по скорости перемещения. Вся эта братья с упорством обустраивала свой небольшой укрепленный район. Деловито плели паутину самцы, самка готовила кладку, а я уже час висел на дереве в 250 метрах от цели. Прибыв на точку 3 часа назад, я горел желанием поскорее закончить с рутиной. При этом мои ожидания серьезно не соответствовали степени опасности задания. Мне противостоял прекрасно организованный и опасный противник. Имеющейся огневой мощи было недостаточно для победы, вернее для получения награды за нее. Требовалось сохранить товарный вид паука. Размолотый в кашу от крупной дроби мерпы не принимали. Также не забирали они из сушения образцы. Там существовала хитрая система консервации, не работающая без Астры. Пришлось вернуться для перевооружения и разработки плана. Обратная дорога свела меня со стаей гиен. 5 особей не успели осознать, что некоторые встречи не случайны. Некоторые нужны для частичной окупаемости аренды контейнера. Нашпигованные дробью, тушки незадачливых падальщиков направлялись в форт. Может, у местных есть примета про рейдеров с пустыми ведрами. Ой, тары, в общем, не пустят в укрепление без добычи. Это ведь логично, идет пустой, взять с него нечего. Иди охоться. Возвращение прошло под знаком планирования. Ядро вычерчивало траектории возможных атак, вычислитель выбирал лучшие места для засады. Я фиксировал, что требуется приобрести. Бонусы оборудования позволили подобрать в местной оружейной простенький снайперский прицел. Еще комплект бронебойных стрелок, стабилизаторов. 20 выстрелов. В итоге дистанция атаки выросла на 150 метров. Осталось проверить усвоение уроков Эрла. Вдох. Задержка дыхания. Плавно нажимаю на курок, выбирая слабину. Теперь без резких движений довести движение до логического завершения. Выстрел ложится точно. Боец передового дозора арахнидов обезврежен. Пока пауки не сообразили, откуда ведется стрельба, перевожу сектор огня на второго дозорного. Отличная маскировка, если бы теплоизоляция не подвела. Небрежное отношение к делу нужно наказывать. Второй выстрел снова четко ложится в нервный узел. Оба паука живы, но не представляют угрозу. Это мне четко докладывает ядро. Гнездо всполошилось. К подстреленным рванул собрат. Скорость была потрясающая. Монстр двигался рывками. Бесполезно было брать любое упреждение. Грамотная работа со сменой ритма не позволяла вычислить даже предположительное место встречи паука и пули. Но все мы ошибаемся. Арахнит не исключение. Забравшись в кокон, он начал выяснять, что случилось. При этом добился успеха. Работа снайпера. Видимо, такая мысль была у него в голове последней, и он героически успел ее передать всем остальным. Четверка самцов в едином порыве двинулась в моем направлении, но не зря я составлял план атаки. Ускорение арахнидов было ограниченным, рывки максимум на 20 метров. Существовали проблемы с маневрированием, поэтому местность до моего укрытия была не самой удобной для противника. Наличие деревьев, крупных камней и оврагов не позволяло арахнидам устроить групповую атаку. Самцы вынужденно перестроились на пары. В целом такой вид противодействия не был знаком паукам. Они были заточены на быструю схватку, желательно начинающейся атакой из засады, ей уже по сути и заканчивающейся. Поэтому, отстреляв с разной степени успешности магазин, я встретил единственного добравшегося до меня представителя класса членистоногих 5 выстрелами из верного пистолета. Дробь 12 калибра привычно рвала монстра. Да, товарный вид подпорчен, но жизнь важнее. Автоматически восстановил боеготовность путем зарядки оружия новыми магазинами. Аккуратно двигаясь от одного подстреленного противника к другому, осуществлял добивание ножом. Итого 6 тушек на сдачу. Одна на эксперименты. Первая леди в гнезде. Судя по настойчивому ощущению, там запрятан кристалл ластры. Не хотелось бы его потерять. Пусть пока покараулит. Разберусь с мадам после прибытия группы. Бой занял всего 3 минуты чистого времени. Но я не боялся появления конкурентов. Паучиха стабильно излучала ауру мощи. Любое живое существо, имеющее инстинкт сохранения, не посмеет приближаться к ее территории. Поэтому, сложив добычу в контейнер, я двинулся обратно. Вычислитель обрабатывал список земных подарков, предоставленных астральным планетам, но концентрировался исключительно на Миране. Уже 17 подтвержденных видов животных и около 30 растений были обнаружены ядром. Интересно, а кто-нибудь пытался ассимилировать растительные гены? Вопрос стоит рассмотрения, но значительно позже. Бойцы форта уже запомнили меня, поэтому проблем не возникло. Отправив 6 тушек к заказчику, я получил 2700 кредитов, за вычетом комиссии Лизы. Если учесть стоимость боезапаса и потраченных 4 часов, невеликая сумма. Но по-другому я не мог добывать необходимый ресурс. Посетил терминал. Реи работали оперативно. Задания коменданта были перекуплены. Двойная награда быстро решила проблему в 2 местах. Последнее гнездо оставалось нетронутым, но появилась приписка о наличии альфы. Подобная летучая мышка способна меня перерубить пополам. Неудивительно, что самоубийц не находилось. Сейчас это не важно. Забросил в утилизатор изуродованного арахнида, получил эссенцию астры. Отстегнув 300 на полный комплект регенераторов и восстановителей, а также аминокислотных накопителей, я отправился в сушилку. Посмотрим, чем вы можете меня наградить. Оказалось, что только болью и очередным неоконченным преобразованием. 70% на периферийную нервную систему. Причем процесс прервало ядро. В результате выяснения причины обнаружил ограничения. Без улучшения ЦНС никаких экспериментов с нервной системой. Не страшно, схема осталась. Дальше посмотрим. Разумно проверить состояние своего тела и разума. 1. ЦНС ускорение обработки сигналов. 69. 2. Органы чувств. Усиление периферического обзора. 82. 3. Железы внутренней секреции. Общее развитие. 164. Периферийная нервная система. Дублирование ЦНС. 57. 5. Сердечно-сосудистая система. Замедление сердечного ритма. 97. 6. Опорно-двигательная система. Каркас скоростного развития. 97. 7. Дыхательная система. Каркас дыхательной системы скоростного типа. 97. 8. Пищеварительная система. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 67. 9. Иммунная система. Общего сопротивления астральному паразиту. 100. Осуществляется перестройка. Необходимое время 3 часа. 10. Выделительная система. Общего сопротивления астральному паразиту. 100. Осуществляется перестройка. Необходимое время 3 часа. Закреплена расовая специализация. Повышение сопротивления астральному фону и универсальная адаптация организма в агрессивной среде. Изменения возможны в пределах 1 при телепортационной реконструкции. Данные по учебным программам. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой, 93. 2. Генетическая модуляция, 77. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни, 82. 4. Общая фармацевтика неуглеродных форм жизни, 15. 5. Оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем, 93. 6. Телепортационное реконструирование, 22. Усвоение части теоретической базы, требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. Мутационные процессы. 1. Независимый нервный мышечный рефлекс адаптирован на 100. 2. Тепловизионное зрение адаптировано на 79. 3. Эхолокация. Чудесно, теперь есть повод отдохнуть, обдумать стратегию нападения на второе гнездо. Там крупные особи, их тяжело подстрелить, потребуется дополнительное оборудование. Поэтому потрачу время с пользой, выбрав свободную дежурную комнату, я уснул. На пару часов из объятий морфия меня вырвала адская боль в районе почек. Дальнейшее ее распространение не способствовало приятному времяпрепровождению. Закусив рукоять ножа, я тихонько постанывал от каждой новой волны обжигающих импульсов. Тело немело, местами горело, бросало то в жар, то в холод. Я даже не сразу увидел коменданта, расположившегося напротив. Он внимательно следил за моими мучениями. Обычно метаморфозы пережидают в капсулах. Ты же не мог не знать об этом? Удивленно поинтересовался Рирт. Да, знал. Просто не связал два понятия. Дискомфорт при трансформации и адскую боль. Я смотрю, в корпорациях принято завуалированно преподносить информацию. Просипел я в ответ. Вообще-то это ваша беда, люди. Отсутствие дисциплины. Поэтому вы в основном рейдерами трудитесь. Парировал комендант. Вам постоянно нужна дополнительная мотивация для соблюдения обычных правил. Это правда. Не хотел терять время. Теперь учту в дальнейшем. Только капсула. Дальше как раз уже не нужно. В первый раз задается большинство маркеров метаморфизма. Поэтому остальное встроится автоматически. С ощущением небольшого дискомфорта в процессе. Улыбнулся кот. Действительно дискомфорта, не более. Кстати, при осознанном прохождении метаморфоз астронавт получает индивидуальную особенность. Спасибо за науку. Пойдем поедим. Я угощаю. Еле молча, после чего кот убежал по своим делам. Я же ощутил, что способен отслеживать пространство эхолокации без усилий. Наверное, про этот бонус говорил Рей. Действительно, шоковая встряска взбодрила меня. И следующий час я потратил на аренду и освоение работы 3 пневматических мин. Принцип действия был простым. При контакте выбрасывался шип на цепи и пробивал жертву, раскрываясь внутри, лишая ее мобильности. Ведь якорем устройства служил метровый штырь, вбиваемый в грунт. Ознакомившись с принципом работы оборудования, я выдвинулся ко второй цели. За 500 метров до объекта оборудовал пункт слежения. Хватило 15 минут, чтобы подтвердить точность информации от заказчиков. Вот что значит правильная мотивация. Логово арахнидов в точности повторяло конфигурацию предыдущего. Только особей было 7. Самцы были огромны. Хитин имел внушительную толщину, частично покрывшись кристаллами астры. Богатый улов. Единственным слабым местом считалось брюшко. Вот до него и будем добираться. Обследовал местность, попутно зарубив пару мелких жуков и мокрицу. Установил 3 ловушки. Чтобы жертвы были не напрасны, убитые насекомые стали приманкой. Дальнейшее было делом техники. Зацепив сигнальную паутину, я быстро ретировался. Дежурная пара пауков преодолевала 200 метров очень резво, несмотря на свои габариты. И тут же нашли гостинцы. Не связав между собой два очевидных события, арахниды с удовольствием набросились на угощение, попутно активировав ловушки, которые легко пробили членистоногих снизу, существенно ограничивая их перемещение. Но не стоило ждать прочной привязи от метрового штыря в земле. Поэтому контрольные выстрелы с дистанции в 5 метров поставили точку в этой истории. Теперь счет шел на секунды. Стимулятор астры в бедро. Рывком перевернуть обоих пауков. Вытянуть из них раскрывшийся шип, предварительно сложив его. Отбросить добычу в сторону. Взвести вновь сработавшие ловушки, заменив баллон со сжатым газом. оставшееся время потратить на дозарядку магазина двумя специальными патронами, и один в ствол, 11 выстрелов. Можно чувствовать себя в безопасности, но прошла минута, потом другая, а подмога так и не пришла. Даже ритуальное заигрывание с сигнальной сетью не принесло успеха. Но если гора не идет к Магомеду, то нужно самому искать свое счастье, хотя так даже лучше. Потратив полчаса на извлечение 7 достаточно больших кристаллов астры, я домчал добычу до форта, уложился в 10 минут, еще 5 на оправку заказчику и получение своих 800 кредитов, потом галопом обратно, и повтор пройденного уже на новой точке. Пауки работали парами строго в своих секторах, выходила прибыльная и безопасная рутина, все как я люблю, так мне казалось, когда я приближался в третий раз к знакомому логову. Поначалу ничего не нарушало предыдущий опыт, но в момент разделки последних охранников прекрасной леди, явилась она сама. Дальше во всей красе показали себя мутации. За секунду до атаки край сознания зацепил мелькнувшую тень небольшого паучка. 20 кг. Эхолокация четко обрисовала его до выхода на дистанцию атаки. 20 метров. Поэтому рывок самки арахнидов, нацеленный в мою шею, не встретил плоть. Независимый мышечный рефлекс сработал без моего участия. Отработанным движением тело присело, выхватило топор и нанесло рубящий удар в сочленение брюшка и головы. После чего уже осознанно я ушел от второй атаки. Полученные повреждения не делали паучиху быстрее. Дальше оставалось только хладнокровно добить противника, что я и произвел, использовав стреляющий шип топора, быстро проверив местность на предмет угроз. Таковые отсутствовали. Можно продолжить подготовку к транспортировке добычи. Привычные маршруты действия. Рутина. Сдал ловушки. Получил очередные деньги. И завис перед терминалом. «Тигр, вы там оклемались маленько», — спросил у командира в установленное для сеанса связи время. «Да, теперь у всех эхолокация, даже у Ирла, установили расширением в дополнительные модули», — обрадовал лидер группы. «Оказалось, что умением можно управлять через ядро, урезанная функция эхолокатора в тактическом модуле «Тигра». Дистанция всего 15 метров, но не перегружает мозг. Глен работал со способностью на 50, напрямую. Рысь ограничился 10 через боевой модуль разведчика. Даже Эрл использовал возможность снайперского модуля для усиления. 30 метров – хороший показатель, ведь вычислительные возможности его ядра не были загружены постоянно, как у остальных. Требовалось только установить разграничение применения, чтобы не допустить одновременной работы. Теперь легионеров было крайне сложно застать врасплох. «Отлично, я на 101-м форте. Зачистил одно гнездо. На втором оставил паучиху. На объектах скопления кристаллов астры. Не стал забирать. Дождусь вас», — отчитался командиру. «У меня есть одна идея. Вам понравится». Зарывшись в интерфейс магазина, я спустил заработанное честным путем за полчаса. Все дело в том, что обработка моего запроса была выполнена. Определилась жертва для моих бесчеловечных экспериментов. Местный гризли оказался именно им. Потомок первой партии хозяев канадских лесов. За 30 лет он стал настоящей машиной смерти. И нам нужно найти такого. Поэтому дополнительный запрос на поиск сенсоров. 100 кредитов. Аренда 4 гарпунов. 500 кредитов. Хирургический набор еще 300. Мощный анестетик на основе астры. Выложи 200 за 4 дозы. Мобильный измерительный квантовый комплекс. 2900. Это аренда на неделю. В случае утери стоимость составит 7000. Ничего страшного. Мы же профессионалы. Точно. Комплекс подавления запахов на 5 персон. Еще 300. Теперь можно отдохнуть и приготовиться. Понадобится все красноречие для того, чтобы команда согласилась на небольшое безумие. 8 часов беспокойного ожидания. Волнение захлестывало меня. Еле дождался своих товарищей. Изложил задумку за обедом. Даже возражений не последовало. В первые 2 минуты гробового молчания. «То есть ты предлагаешь найти черного медведя?» — повторил мой тезис рысь. «Уже нашел. Сидит на малой жиле. Я же говорил», — возразил куратору. «Хорошо, прийти к нему, загарпунить, связать и провести операцию по вживлению измерительного комплекса», — продолжил Сергей. «Да, именно так, я все подготовил. Пока вас ждал, уже успел провести 2 операции на крысах», — успокоил куратора. Потом в течение 3 дней следить за ним в зоне зрительного контакта, в его естественной среде обитания. Не дал сбить себя с мысли азиат. В точности так, нарочито радостно изобразил я идиота. Самоубийство. Кратко резюмировал идею тигр. Но может сработать. Одна способность встала навечно. Другие тоже могут. Только нужны доноры. Черная смерть не самый плохой вариант. Правильно, саркастически отозвался рысь. Я бы сказал самый лучший. Можно, конечно, и гориллу поискать. Но ареал обитания далековато. За медведем идти всего 30 километров. Продолжил я гнуть свою линию. Я за. Поддержал идею Эрл. Мне понравился локатор. Может, что-нибудь путное и здесь получим. Поддерживаю. Коротко согласился Глен. Хорошо, но сначала зачистим жилы, которые ты оставил. Сдался рысь. Принято. Снаряжаемся, спим и готовимся к выходу в дальний рейд через 10 часов. Держи лапу ему. Орал я. Нормально зафиксируйте пациента. Он меня сейчас в космос отправит. Жаловался рысь. Да отстрели ему приводящую мышцу. У него все равно регенерация за час восстановит. Поделился опытом тигр. Эрл и Глен справлялись молча. Им как ни рукопашника досталась задача попроще. Удерживать задние лапы одуревшего от такой наглости черного медведя, прозвищу смерть. 3 дня мы готовились к этой операции. Вычистив вокруг форта все в ноль, мы попутно пристреляли гарпуны. Отработали командное взаимодействие на мелких монстрах. Теперь вживление комплекса я осуществляю в течение 15 минут. Поэтому когда обнаружился косолапый, у него не было шансов. Мгновенный выстрел гарпунов. И царь лиса распят 4 астронавтами под боевой химией. Мой рывок, выстрел шипом пробивает толстый слой кожи и жира. Теперь есть доступ к мышцам. Укол анестетика. Доза совершенно фантастическая. Но как оказалось недостаточная. Не хватило 2 минут для комфортной работы. Получил косолапый. Корыч, влей ему еще успокоительного, попросил рысь, отключая лапу монстру метким выстрелом. Последнее, на извлечение не хватит, огрызнулся я, не отвлекай, осталась минута. Тут на помощь пришел Эрл, удар кувалдой вырубил пациента, ровно настолько, чтобы мы извлекли гарпуны и свалили подальше от бедного животного. Активировав комплекс подавления запахов, мы расположились на подготовленной временной базе, дом на дереве, представлял из себя 2 подвесные палатки. А вы зачем ты взял эту бандуру? Лучше бы еще один цинк прикупил. Передразнил нас снайпер, поглаживая боевой молот. Общий тихий смех снял остатки напряжения. Но впереди было много работы. Теперь оставалось ждать 3 дня. За это время мы 3 раза помогли нашему пациенту. На его жилу нацелилась стая волков, семья пауков и 10 жуков. Ни одно покушение не удалось. По итогу мы забили рюкзаки рейдеров тушками членистоногих, распотрошили волков и насекомых. Они были на стадии кристаллизации, поэтому шли к ближайшему сильному источнику. Медведь же не проявлял никаких признаков поражения астрой, что еще больше укрепило уверенность в нашем решении использовать его для научных изысканий. Обратное извлечение прошло штатно. Мишка не успел даже пикнуть. Опыт – великая вещь. Эрл сразу после загарпунивая под боевой химией отоварил медведя молотом. Я отказался от хирургических инструментов. Топор и нож вполне справились с задачей. Откачав напоследок 3 накопителя астры из нашего подопечного, мы рванули в сторону исследовательского центра. Через 2 минуты лес сотряс громкий рев ярости. Кому-то не повезет сегодня. 50 километров на одном дыхании, 3 восстановителях и регенераторе. Сделали только 2 остановки, чтобы подобрать бесхозные кристаллы. Их набралось много, но мелких. Поэтому стоимость рейда окупилась лишь на 200%. Это без учета моих собственных трат. Но не все измеряется деньгами. Мои физические параметры достигли пика. Осталось их закрепить телепортацией. Курс оптимизации сигналов центральной и периферической нервных систем наконец усвоился полностью, позволив мне выйти на новый уровень расчетов. Сразу снизился уровень конфликта между центральной и периферической нервными системами, что отразилось на их развитии. Напоследок вживил себе астру с грызли. Как и предполагалось, встала она мгновенно, но на адаптацию ушло 2 накопителя. 8 этапов. Последний накопитель решили использовать на рысе. У него были претензии к Мишке, но косолапый решил отблагодарить нас. Генетический материал грызли выдавил регенерацию червей, лег по тем же маркерам, но навсегда. Поэтому остальные прошли такую же процедуру. Сравнительный анализ показал, что механизм работы моей способности отличался от полученных товарищами. У легионеров получилась гибридная связка. У меня восстановление протекает взрывным образом до устранения любой раны. К Крайне энергозатратный процесс, который мог себе позволить медведь, а мне придется носить тройной запас восстановителей, чтобы не упасть во время боя, и постоянно что-то жевать. Регенерация легионеров до этого была постепенной, закрывая все раны равномерно. Эффективный способ, имеющий свои недостатки. В случае тяжелых ран может оказаться слишком медленным. Ранее это решалось теми же регенераторами. Удвоенное воздействие было эффективным. Сейчас команда получила гибрид. Импульсная регенерация, закрывающая смертельно опасные ранения, при этом абсолютно игнорирующие повреждения, не угрожающие жизни. Процесс просто не запускался. Приятным бонусом для меня стали 2000 за редких пауков. Даже исследовать их не стал, не было их в списке земных интервентов. Дождался расшифровки измерений с комплекса. Не вникая в этот огромный объем, отправил сразу в ядро. Нарезал задач всем модулям. Пусть работают. Копию переслал Красну. Сегодня мы отдыхаем. Оставшиеся дни рейда можно себе позволить провести, как белые люди. Особенно после того, как я избавился от угрозы потерять дорогостоящее оборудование. Сделан большой шаг, правда не знаю в какую сторону, но я уверен, что несмотря на все изменения мы все равно останемся людьми. Глава 23. Важные противоречия. Поздравляю вас со вторым местом. Разочаровал сходу Красн. Не японцам слили? С надеждой уточнил у кристаллоида. И по какой причине сейчас проиграли? Нет, опять драконам. По дополнительным показателям. Опять ты не закрыл приоритетное развитие ЦНС. Плюс штраф за невыполненное задание. Обрадовал меня Йон. Китайцы пошли более легким путем. Они наняли 30 своих соотечественников и отловили всю мелочь из твоего списка. После чего на них же протестировали твои наработки. Результаты средние. Не хватает мощности вычислений, но информации много. Часть имеет практическую ценность. Думаю, с таким подходом они выведут формулы для массового дешевого трансформирования астронавтов. У тебя пока получается золотой процесс. Конечно, имея исходники, легко работать. Ничего нового, азиаты в своем стиле. А по поводу задания, там летающая гильотина в туннеле. Даже наша группа не гарантирует уничтожение погони без потерь. По-хорошему там надо напалмом все выжигать. Оправдался я по каждому пункту. Радостные новости есть? Да, обработал твои данные по медведю. Прекрасная мысль тебя посетила с измерителем. Правда не новая, я посмотрел на досуге. Вы люди постоянно так делаете с животными. Правда не столь радикально. Порадовал меня пришелец. Выбранный экземпляр идеально подходит для использования его мутаций. Рейдерам рекомендовано перенимать регенерацию. После проведения корректировки с учетом строения организма, у людей нет такого запаса энергии, как у медведя. Эта проблема уже решена. Способ малоприятный, но эффективный, сообщил Красну. Лови пакет информации. Придержал для тебя. Думаю, награда будет больше, если инициатива пойдет от тебя. Прекрасно, чем оплатить? Кредиты и лояльность. Можно выбрать что-то одно, ответил научный руководитель. Лояльностью. Нужны базы данных, их за кредиты не купишь, а подработку я нашел. Принято. Только не увлекайся с охотой на пауков, я бы рекомендовал тебе сделать паузу в следующем рейде, загадочно произнес Красн. Тем более, что вам будет поставлена новая задача. С сегодняшнего дня ваша группа подчиняется научному сектору, и лично мне. С дальнего конца зала раздались радостные вопли. Судя по победному рыку, праздновал командир. Что бы это значило? Задумчиво уточнил у пришельца. Ну, теперь вы элита, фиксированная плата за рейды, выше в 2 раза, чем у добытчиков. Нет снижающих коэффициентов за найденные кристаллы астры. Начал перечислять Йон. Обслуживание штатного оборудования и оружия входит в оплату услуг. Бесплатная аренда научного оборудования. Правда, при утере вычтут двойную стоимость, но со всей группы. Исключение сделают при статусе миссии «особо опасная». То есть опасные миссии – это норма, ухватил главную мысль. Вообще-то да, потери в корпусе составляют порядка 40% от рейда. Для этого набирают элиту рейдеров, иначе вообще никто бы не возвращался. Оплата фиксированная по той же причине, иначе половину бойцов отправили за долги в хранилище отдыхать, подтвердил мои догадки Красн. Поэтому твоими наработками заинтересовались. Они существенно повысят показатели выживаемости персонала и эффективность. Но все равно 2-е место, несмотря на ваши успехи, особенно в операции с медведем, корпорации нужны простые и действенные способы работы с астронавтами. Твои предложения хороши, но завязаны на применении сложных процессов и дорогих ресурсов», ответил научный руководитель «Устала», «идеальны для научного и военного корпусов, но для добытчиков необходимо простое и массовое решение. Поэтому проблему откатов я поручил китайцам, и упрощенное внедрение им же, но ты будешь получать через меня премии за использование твоих практических и теоретических выкладок в работах». Поставки вассала, руководство атлантов одобрило, срок льготы 3 года, потом послабление аннулируется. «Принял, я бы поговорил с тобой подольше, но очень хочется есть, и многое другое, что не принято озвучивать в приличном обществе. Вот тебе еще один пакет с данными. Как научного руководителя прошу, размести во всех базах, чтобы прибыль была максимальна. Приоритет на лояльность, не вопрос, могу отдать свою в обмен на кредиты», — хитро усмехнулся Красн. «Не сомневаюсь. Давай так, оставляй третью часть в кредитном эквиваленте, остальное баллами. Бонусы экипировки не трогай. Договор». Сразу очертил границы. «Какой курс?» — продолжил плести кружево пришелец. «Один к одному, нет, к трем. Тебе баллы сейчас, как собаке пятое колесо. Давно работаешь, а кредиты в кассу. Поэтому не жадничай. Лучше всю лояльность за наше открытие перечисляй мне. 2/3 кредитов забирай себе. Не пошел на поводу у кристаллоида. Договор. Не проведешь тебя. Пусть будет так. Но это касается только наших разработок. В остальном по курсу 1:3. Теперь договор». «Все равно продавил свои условия Красн. Согласен. И это только потому, что я очень спешу», — уже на бегу ответил хитрому руководителю по научной деятельности. Бегло поприветствовав собравшихся легионеров, я молнией влетел в туалет. Опять гад-телепортатор изъявил желание пошутить. Ничего, уже 3 раза провел реконструкцию. Дальше у юмористов не будет такого права. Чтобы не терять времени, вызвал свои параметры. По ощущениям и так было понятно, но хотелось визуально убедиться в своей правоте. 1. ЦНС — ускорение обработки сигналов. 76. 2. Органы чувств — усиление периферического обзора. 92. 3. Железы внутренней секреции. Общее развитие. 163. 4. Периферийная нервная система. Дублирование ЦНС. 69. 5. Сердечно-сосудистая система. Укрепление сосудов. 1%. Замедление сердечного ритма. 6. Опорно-двигательная система. Укрепление костной ткани. 1. Скоростное усиление. 7. Дыхательная система. Увеличение количества кислорода. 1. Увеличенный объем легких. 8. Пищеварительная система. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 70. 9. Иммунная система. Внедрено сопротивление астральному паразиту. 10. Выделительная система. Внедрено сопротивление астральному паразиту. Учебным программы. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой. 85. 2. Генетическая модуляция. 77. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни. 82. 4. Общая фармацевтика неуглеродных форм жизни. 15. 5. Телепортационное реконструирование. 22. Усвоение части теоретической базы. Требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. Мутационные процессы. 1. Независимый нервный мышечный рефлекс адаптирован на 100. 2. Тепловизионное зрение адаптировано на 100. 3. Эхолокация. 4. Реактивная регенерация. Свойства ядра. 1. Оптимизации сигналов центральной и периферической нервных систем. Быстро пробежавшись по цифрам, отметил новый раздел, относящийся непосредственно к квантовому логическому блоку. Оценил дальнейшее развитие физических параметров. Ознакомился с краткой справкой по дыхательной системе. Оказалось, запустился процесс по улучшению поглощения кислорода из воздушной смеси. Модификациям подвергались альвеолы, осуществляющих газообмен с легочными капиллярами.